Глава 19. «Не разбудил, девочка?» — вместо приветствия спросил дядя Паша. И Люсинда, которая уже собиралась выйти из дома, ответила. «Нет, конечно, я час назад встала». «Это хорошо. А я с новостями!» — оживленно воскликнул мужчина. «Сядь, если стоишь. Нашел я вашего художника». «Да ладно!» — выдохнула Люсинда, присаживаясь на трюмо. Хоть она и торопилась, но новость действительно оказалась важной. «Жив, здоров и готов с вами встретиться». Дядя Паша выдержал небольшую паузу, ожидая восторгов, и Люсинда постаралась его не разочаровать. «Как вам это удалось?» «У меня ж везде связи», — самодовольно хохотнул дядя Паша. «Адрес запишешь?» «Угу», — ответила Люсинда, торопливо зажимая телефон плечом. Ручка, как назло, все не находилась, ускользала, как живая, затаивалась на дне небольшого рюкзака. Но в конце концов Люсинде удалось ее выцепить. Дядя Паша тем временем рассказал, что на художника вышел через знакомых. Сивоволов разыскивал по магазинам и галереям собственную картину. «Ту самую», – заговорщицки понизил голос собеседник. «Я переговорил с Геннадием Андреевичем и немного рассказал о вас. У него какая-то темная история приключилась, связанная с этой работой. Но пусть он сам всем поделится. Вы только на него не давите шибко. Геннадий Андреевич, с одной стороны, напуган, с другой обрадовался, когда узнал, кто им интересуется. К 11 на Щелковскую успеете?» «Да», – рассеянно ответила Люсинда, пролистывая блокнот в поисках записанного недавно телефона. Макс не только Гире сообщил номер, но и ей. Слушая дядю Пашу, она сравнила цифры и качнула головой. «Разные. Значит ли это, что заказчице звонил все же не Сивоволов?» Люсинда записала адрес и поблагодарила, но после прощания вдруг спросила. «Дядя Паша, помните выставку в галерее Галатея 3 года назад?» В трубке повисла тишина, а затем мужчина ответил преувеличенно бодро. «Конечно, помню. Выставлялись 3 моих художника – Славицкий, Чугунов и Калманов, а еще…» Он, оборвав себя, замолчал. У Люсинды от волнения забилось сердце. Она и сама не знала, чего ждала. Может, просто хотела услышать из чужих уст дорогое имя? Люсинда машинально вытащила из-под водолазки цепочку с подвешенным на нее обручальным кольцом и покрутила в пальцах. Этой ночью, вернувшись домой после сложного собрания, она поддалась внезапному наваждению, достала эти 2 украшения и соединила. Когда-то Слава, узнав историю Люсинды, придумал отмечать ее рождение в другой день, в тот, в который они впервые встретились, а в качестве первого подарка подарил цепочку. «Пусть все будет по-настоящему», — сказал он. Голубые глаза смеялись, на щеках красиво обозначились ямочки. «Это все по-настоящему», — сказал он месяцем раньше, надевая Люсинде на палец обручальное кольцо. «Помню, еще как помню», — нарушил долгую тишину дядя Паша. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто вспомнилось. Спасибо вам за новости. Я позже позвоню, расскажу о встрече с художником». «Буду ждать. Очень любопытно. И это. Приезжай. Мы с Пепкой очень по тебе скучаем». «Угу», — буркнула Люсинда, потому что горло будто сдавило. Она торопливо спрятала цепочку под одеждой и сунула блокнот и телефон в рюкзак. На улице Люсинда постояла возле подъезда, словно забыла, в какую сторону идти. Впервые она опаздывала на работу и потому чувствовала себя очень неуютно. Макс хоть и разрешил всем приехать позже, но Люсинде нравилось начинать день по расписанию. Она заторопилась к метро, выдыхая на морозе пар, но думала вовсе не о разговоре с дядей Пашей. Сердце отстукивало каждый шаг, как в тот день, когда Люсинда устремилась через весь зал к тому, кого так и не забыла за 5 лет нахождения в Лондоне. 3 года назад. В Галатею ее направил на переговоры отец. У могущественного Гвоздовского было уже несколько подопечных фондов, но количество желающих попасть под его финансирование только росло. Люсинда в искренность отца не верила. Да, стараниями фондов больных детишек отправляли на лечение в хорошие центры или за границу, хосписы получали все необходимое, региональные школы на средства олигарха закупали компьютеры. Но за благотворительностью отца Люсинде виделась не добродетель, а показушность. От посещений госпиталей и тем более хосписов он себя избавил, просто пересылал куда нужно деньги. Зачем это делал Гвоздовский, который плевал на чужое мнение, Люсинда тоже не понимала. Отец не метил в политику, а значит, не бился за голоса избирателей. Набожностью тоже не отличался, поэтому вряд ли вымаливал себе место в раю. Люсинда подозревала, что дело было в сложных финансовых схемах, но Гвоздовский и тут удивил. От налоговой он своих доходов не скрывал. В то утро Люсинда должна была встретиться в Галатее с владельцами трех галерей и директором фонда, созданного для помощи молодым талантам. Видимо, Гвоздовский собирался рассмотреть предложение в память о второй жене, но сам поехать не смог. Похороны Аглаи Дмитриевны сказались на его здоровье. Поэтому была отправлена Люсинда. Собственно, этим она и занималась в последние годы. Ездила или летала на встречи с потенциальными зарубежными партнерами и проводила предварительные переговоры. Художественный талант дочери Гвоздовский так и не признал, впрочем, она сама после отъезда в Лондон больше не бралась за карандаш. Но другие способности, которые доводили до визга Аглаю Дмитриевну, обернул себе на пользу. Гвоздовский быстро просек, как можно использовать умение дочери считывать энергетику собеседника и распознавать фальшь. Ее талант плюс полученное образование, знание языков, и дочери тоже нашлось место в разностороннем бизнесе. Переговоры прошли успешно. Люсинда пообещала передать папку с предложениями Гвоздовскому, почти уверенная в том, что ответ будет положительным. В полупустом зале, за которым проходила выставка нескольких художников, она невольно задержалась, разглядывая одну из картин. Изображение было абстрактным, но Люсинду привлекло сочетание тонов. Поймав себя на желании приобрести полотно, она решила узнать о нем побольше. «Нравится?» — услышала Люсинда тихий голос и в первый момент подумала, что к ней обратился светловолосый мужчина, которого тоже заинтересовала картина. Но сердце, понявшее все раньше разума, внезапно замерло, словно пойманная в кулак бабочка, а затем забилось отчаянно, на грани, ломая, как крылья, уже выстроенную жизнь. Люсинда медленно развернулась, боясь разочароваться. Вдруг обозналась. Ведь эта галерея не та точка, в которой могут соприкоснуться два таких разных круга. Но, встретившись взглядом со Славой, забыла обо всем на свете. Как без объяснений исчезла, как из-за нее спалили автосервис. «Привет». «Привет», — с полуулыбкой поздоровался он, не сводя с нее взгляда. Одет Слава был не в джинсы с футболкой или замусоленную спецовку, а в подходящий случаю костюм, но выглядел все так же притягательно, как в ту встречу на кухне в деревенском доме. Поддавшись не разуму, а зову сердца, Люсинда сделала шаг навстречу, а потом еще один. Голод каблуков разнесся по всей галерее, привлекая ненужное внимание. Эта дорога из нескольких шагов показалась Люсинде одновременно и бесконечно длинной, и ужасающе короткой. Слава терпеливо, свесив вдоль тела руки и растерянно улыбаясь, дожидался ее. Люсинда же будто шла не вперед, а назад, в те счастливые дни 5 лет назад. Но за 2 метра она, опомнившись, остановилась. Прошло 5 лет. За это время не только она выстроила свою жизнь, но и Слава. Люсинда внезапно почувствовала себя очень неловко в деловом платье с уложенными в гладкую прическу длинными волосами. Она уже не та растрепанная девчонка, которая застряла со сломанным мотоциклом в полях под дождем. Не та отчаявшаяся, сбежавшая ненадолго от несвободы пленница, которая украла ласки красивого парня, с которым едва была знакома и щедро поделилась своими. Какой ее сейчас видит Слава? Богатой, недоступной фифой, которая когда-то развлеклась с ним ценой его разрушенного дела. Он, правильно расценив ее заминку, протянул руку и перевел Люсинду как через шаткий мостик, через 2 разделяющих их метра. «Привет», — шепотом повторил он, будто и не было тех 5 лет. «Наконец-то». Он запнулся, губы, которые трогала смущенная улыбка, дрогнули. «Пойдем отсюда», — выдохнула уже Люсинда, — «куда-нибудь». Они так и ушли вдвоем под удивленным взглядом дяди Паши, проигнорировав вопрос девушки-администратора, машинально извинившись перед светловолосым мужчиной, на которого случайно налетели, и оставив у входа машину Люсинды с личным водителем. Они нашли какое-то кафе, не глянув ни на вывеску, ни на меню. «Я знаю, кто ты», — на этой фразе Слава помрачнел, но после небольшой паузы вдруг усмехнулся. «Получается, я разрушил твою свадьбу?» «А я твой автосервис», — брякнула Люсинда и прикусила язык. С несколько секунд они молчали, а потом, вдруг не сговариваясь, разразились хохотом. Поначалу нервным, но затем все более искренним, заразительным, сносившим между ними все барьеры. Они смеялись, уткнувшись лбами, не в силах остановиться, хоть в случившемся не было ничего смешного. Официантка, замершая возле столика с блокнотом, растерянно улыбалась, не решаясь прервать их. Они провели в том кафе несколько часов, говоря обо всем, но в основном о том, как выстроить теперь их жизнь. Слава так и не женился, более того, разыскивал, несмотря на ее просьбу, Люсинду. Но ее останавливало то, что он не сможет обеспечить ей тот уровень, к которому она привыкла. Люсинда не знала, как донести, что мечтает вырваться из клетки, что по-настоящему счастлива и свободно ощущала себя только в те дни, проведенные вместе. Между ними стоял Гвоздовский с его яростью, опасения Люсинды, и состоянием, опасения Славы. Это был непростой, местами мучительный разговор, но первый и последний в их совместной жизни такой сложный. «Я верну тебе все деньги. Завтра сделаю перевод. Я взял только нужное на восстановление автосервиса, но уже все восполнил», — завершил разговор Слава, и возражение Люсинды отмел решительным жестом. «Вернем их твоему отцу. Если тебя действительно не пугает, меня пугает только одно», — сказала она, — «что мы снова потеряемся». В тот вечер Слава отвез ее к себе домой, а утром Люсинда под взглядом гневно раздувающего ноздри отца собирала необходимые вещи. Гвоздовский, удивительно, не угрожал, и ор его стих удивительно быстро. «Надеюсь, ты не пожалеешь», — бросил отец, когда Люсинда повесила на плечо дорожную сумку, в которую уместила всю свою прошлую жизнь. В голосе Гвоздовского, опьяненная счастьем, Люсинда не услышала угрозы. Она ликовала, и не только из-за прощания с ненавистным образом, стиснувшим ее, как деловой костюм, но и из-за того, что нанесла своему несокрушимому отцу шах и мат. Они со Славкой расписались спустя месяц в подмосковном ЗАГСе. Из гостей были только родители жениха, приехавшие из Ярославля, его друг с невестой и дядя Паша, в чьем доме и отметили свадьбу. Первый год пролетел как один день. Люсинда никогда не чувствовала себя на своем месте так, как рядом с мужем. Именно он настоял на том, чтобы она вернулась к рисованию. А дядя Паша пообещал однажды устроить ей выставку. И не по знакомству, а потому что разглядел в Люсинде талант. Настоящее. Люсинда зашла в офис и ничуть не удивилась, увидев всех в сборе. Лида, которая сетовала на то, что недосып скажется на ее внешности, выглядела безупречно. Видимо, вместо консилера использовала какие-то ведьминские средства. Шамана за стойкой не оказалось, но из переговорной доносился его голос. Едва Люсинда прошла к себе, как к ней заглянул Макс и пригласил на собрание. Первому слово дали Арсению. Шаман поднялся и, бросив короткий взгляд на Люсинду, в котором ей почудилось беспокойство, начал рассказывать про карман иллюзий, описание которого нашел в одной из книг. Все слушали молча, даже Гера ни разу не перебил. «Подозреваю, что муж заказчицы так и пропал. Возможно, Марина тоже», — закончил Арсений и снова покосился на Люсинду. Он будто пытался прочитать по ее лицу, какое решение она приняла после подслушанного ею разговора. Но Люсинда никак ему не помогла, нарочито отвернувшись. «Плюс этих карманов в том, что они представляют собой ограниченное пространство. Минус — вход быстро закрывается. Ни в квартире Виктории, ни в мастерской художника входа уже нет. Карман остается открытым примерно сутки». «И выход, значит, тоже?» — уточнила Лида. «И выход тоже», — вздохнул Арсений. Люсинда заметила, как при этих словах дернулась щека Макса. «К сожалению, возможности осмотреться в реабилитационном центре у нас нет», — вступил уже он. «Я попытаюсь уговорить родителей Марины разрешить нам включиться в поиски, но в этом центре все так строго, как в тюрьме», — ляпнул Гера, и Лида возмущенно цыкнула на него. «Пардон». «Практически так и есть», — вздохнул Макс и скрестил на груди руки. Выглядел он не лучше, чем ночью. Подбородок и скулы темнели щетиной, обведенные кругами черные глаза казались провалами на фоне бледной кожи. Люсинда мысленно ему посочувствовала. Вмешиваться со своей новостью она пока не стала. Лида задала несколько уточняющих вопросов шаману, тот терпеливо на них ответил, но информация носила скорее технический характер. Подробности ритуала, в которых Люсинда ничего не поняла. «Мы не знаем, кто создал карманы, Лилия или Иван Темный, может, кто-то и третий», — подвел итог Макс, и Гера вскинул руку. «Вряд ли Лилия, она не магичка. Вот, смотрите». С этими словами он вытащил свой телефон. «Я вчера нашел заброшенный блог этой дамочки, о чем сказал Максу. И пока ждал у Маринкиного дома, потыкал в пару кнопок. Короче, взломал личку». Гера что-то полистал и протянул смартфон Максу с довольной улыбкой. Эта дамочка вскоре после того, как объявила себя черной лилией, начала искать ведьму или колдуна, чтобы те навели порчу. Я не разбираюсь во всех ведьминских и шаманских заморочках, но подозреваю, что навести порчу проще, чем создать этот карман». «Угу», — подтвердил шаман. Макс хмурясь прочитал переписку и вернул телефон хозяину. Гера пустил смартфон по кругу. «Короче, сердцеедку интересовало, как навести порчу. Видите, одна дамочка, с которой она в итоге назначила встречу, предлагала сделать это через какой-нибудь предмет. А если отлистаете ниже, то увидите, как наша сердцеедка умоляла одного кренделя поговорить с ней. Он ее, похоже, заблочил, а вскоре умер». «Я же говорила, что здесь замешана несчастная любовь», — подхватила Лида. «Может, тот мужчина ее бросил или изменил, а Лилия пожелала отомстить?» «Навредил ей, допустим, один мужчина. Причем тут «Может, у этой сердцеедки окончательно слетела крыша?» — сердито оборвала Макса ведьма. «Она возомнила себя мстительницей или сеятельницей добра. Решила избавлять женщин от неверных мужей. Кстати, Макс, в семьях погибших мужчин не все было гладко. Ну, в тех, про которые нам с Герой удалось узнать. Моя теория подтверждается. Лилия могла научиться наводить порчу или снова воспользоваться чьими-то услугами, а в качестве предмета использовать картины. Недаром она так подсуетилась с рекламой творчества своего любовника. Натворила дел и исчезла». «Но Александр Виктории вроде как не изменял», – задумчиво проговорил Макс. «Теория Лидии ему нравилась, но не все в ней сходилось. Возле него крутилась старая знакомая, которая могла бы стать потенциальной разлучницей. Если не разлучницей, но причиной семейных скандалов и бессонных ночей Виктории». «Я пока не понимаю, как можно связать эти истории», – признался Макс. «Тем более, что все те мужчины умерли, а Александр пропал». «Все просто», – и тут нашлась Лида. «На мужчин через картины навели порчу на смерть. Александра же с какой-то целью заманили в карман, если версия шамана верна». «Это вроде и детали одного дела, а вроде и нет», – сдался Макс и потер уставшие глаза. «Мужчины в поселке начали умирать около 2 лет назад, вернее, чуть больше. Александр пропал недавно, общее звено – картины одного художника». Люсинда воспользовалась паузой и подняла руку. «Мне позвонил дядя Паша, поэтому я и опоздала. В общем, в 11 на Щелковской нам назначена встреча с этим самым художником. Он знает, кто мы, и готов с нами поговорить о картинах». Возникшую паузу первым ожидаемо нарушил Гера. «Фига се! Шах и мат нам поставила, Люсиндрель! Респектуха! Начальник, кто на Щелковскую?» Гера нетерпеливо заерзал на стуле, готовый сию же секунду сорваться с места, но Макс остудил его пыл. «Люсинда, это по ее части. И я. Лида с Арсением займутся изучением ритуала. Плюс по Лидиной части порчи и так далее. Картин у нас нет, наверняка уже не проверим. Кстати, Лида, что на них было изображено? Местные пейзажи. И ни на одном из них не была пририсована дама». Макс кивнул, будто этого и ожидал. Гера снова заерзал и нетерпеливо воскликнул. «Макс, мы ж с Лидой собрали всю инфу по картинам. Нам и с художником разговаривать». «Гера, у меня для тебя другое важное задание, с которым лучше всех справишься ты», — чуть улыбнулся Макс. «Сейчас скажут, что накопилась текучка, и кому-то надо разобрать заявки», — проворчал хакер. «Текучка накопилась, ты прав, и заявки тоже кому-то пора разобрать. Но важнее всего сейчас поиски Марины и мужа заказчицы. Случай с Александром выбивается, и я все больше уверяюсь в мысли, что его пропажа – дело рук темного. Поэтому, Гера, нам нужно обезопасить себя. А для этого – собрать всю возможную информацию о пребывании в городе темного. Когда приехал, что делал и так далее. Начни, пожалуйста, с переписки с Матвеем Шуруповым. Уточни, действительно ли он оплатил лечение Марине, зачем, по чьей просьбе. И аккуратно выспроси у него о бывшем продюсере, как-никак тот посетил последний концерт металлургов». «А вот это мне нравится», — обрадовался Гера. «Значит», — начал Макс, но отвлекся на звонок своего телефона. Люсинда отметила, как переменилось его лицо, когда он увидел имя звонившего, от удивления до растерянности. Макс ответил только после секундного замешательства, и волнение в его голосе прозвучало слишком явно. «Здравствуйте, Ирина. Есть новости?» Он послушал, что ему говорят, а затем в некоторой растерянности произнес: «Да, мы скоро будем. Огромное вам спасибо». Макс отложил телефон и в полной тишине сказал: «Мама Марина, Сказала, что нам разрешили посетить центр реабилитации. Отчего-то она просила обязательно привести Люсинду. «Я готова». «Хорошо», — выдохнул, пытаясь скрыть волнение Макс. «Значит, все меняется. Лида и Гера, вы на встречу с художником, Арсений, Люси и я в центр. Поедем на моей машине». Почти всю дорогу царила тишина, которая благоволила Люсинде. Заняв место на заднем сиденье, она по своей привычке отрешенно смотрела в окно, отмечая городские пейзажи, немного торжественные и праздничные. Метель стихла еще ночью, с утра успела поработать снегоуборочная техника, значительно расчистив дороги, но все равно снег сохранялся на тротуарах, обочинах, газонах. Макс с Арсением о чем-то тихо переговаривались, и их приглушенные голоса не отвлекали ее от мыслей. Она чувствовала под водолазкой щекочущее кожу кольцо, которое вобрало тепло тела, и от этого ей становилось спокойно. Ее не удивила просьба приехать в центр. Макс же этого и хотел. Видимо, мама Марины поняла, что нужно подключить к поискам девушки и экстрасенса. Глядя в окно на чистый белоснежный город, Люси заранее настраивала себя на работу. Ничто не должно ее отвлекать. В этот раз ничто. Она сжала через ткань водолазки обручальное кольцо. Может, зря взяла его с собой? Ее мысли и чувства сегодня должны быть полностью свободны от славы. Но отчего-то так и не сняла цепочку. Через час они были в центре. Взволнованная мама Марины встретила их возле ворот и сразу же зачастила. «Никого не пускают, даже нас с Толей. Ничего не понимаю. Позвонили и сказали, что ждут Люсинду. Отчего-то связались со мной, спросили, знаю ли я такую девушку. Я сразу сообщила тебе». «Вы правильно сделали. Я сам собирался позвонить вам и попросить позволить нам включиться в поиски. Я переживаю, как и вы. Прости за вчерашнее», — удрученно проговорила женщина, на ходу оглянувшись на них. «Я вся на нервах. Боюсь, с Мариной случилось что-то ужасное». Они вошли в холл. Люсинда мельком огляделась, подумав, что здесь все слишком как-то пафосно. Они подошли к стойке для пропусков. Девушка-администратор подняла густо накрашенные глаза и медленно проговорила. «Пропуск заказан только на Романову Люсинду Станиславовну. Ваш паспорт, пожалуйста». «Как так?» — начал Макс, но его вдруг одернул Арсений. «Вот, я же говорила!» — воскликнула Ирина и отвернулась, скрывая набежавшие на глаза слезы. Люсинде захотелось сказать что-то ободряющее, но вместо этого она достала паспорт. Пропуск она получила быстро, словно тот уже был готов. И, оставив всех в холле, прошла за охранником к лифту. Тот сопроводил ее вместе с медсестрой. Люсинда перешагнула порог палаты и огляделась. На первый взгляд ничего не было подозрительного. Охранник вышел в коридор, но не спустился на первый этаж. Медсестра назойливо маячила за спиной Люсинды, сбивая ее с волны. «Меня попросили собрать оставшиеся вещи», — сказала Люсинда. «Это недолго». «Хорошо», — кивнула медсестра. «Я вернусь через 10 минут». 10 минут. У нее всего 10 минут, чтобы попытаться понять, что случилось с Мариной. Стараясь не думать о том, почему пропуск был уже выписан на ее имя, полное, с фамилией и отчеством, Люсинда оглядела гостиную и ванную комнату и, войдя в спальню, сразу заметила то, что искала, прислоненную к стене картину. «Вход примерно через сутки закроется», — вспомнились ей слова шамана. Люсинда оглянулась, потому что ей послышались шаги. Неужели медсестра уже возвращается? А затем приблизилась к репродукции. Она постаралась абстрагироваться от того, что видит нарисованную аллею, и попыталась заглянуть дальше. А когда картина расплылась, явив ненадолго темный прямоугольник, не стала терять даром времени. «Здесь картина», — отправила она голосовое Максу и шагнула вперед. Ее обожгло холодом, когда она нырнула в проем, в нос ударил запах сырости и пыли, словно Люсинда спустилась в подвал. Дыхание на мгновение перехватило от страха. Что она делает? Но кольцо, скользнув по коже, внезапно успокоило ее своим теплом. Она поступила правильно. Макс поймет. Пусть хоть у него будет шанс на счастье.